Глава 41. Оказавшись по ту сторону обводного рва, баронесса осадила коня и оглянулась. Замок показался ей чужим, мрачным и неприступным. У нее было такое ощущение, что, покинув его сейчас, она уже никогда не сможет вернуться в его стены, ибо ворота этого каменного чудовища навсегда останутся закрытыми для нее. Решив, что фон Вайнсгард заметила что-то подозрительное на опушке соснового леса, кирасиры-телохранители обошли ее и, выхватив сабли и пистоли, предстали между сосняком и баронессой. Однако Лили никакого значения их маневрам не придала. Загнав коня на небольшую подковообразную возвышенность и развернув его, она отыскала взглядом черный полукруг башни Лили, который оттуда из ложбины отыскать не могла. Творение мастера Гутага мрачно высилось на краю плато, самоубийственно засматриваясь в глубину каньона, порождавшего стремнину бурлящей реки. По-настоящему башня рождается не тогда, когда ее закончит мастер, а когда родится первая легенда о ней, вспомнились слова старого творца цитаделей. Если окажется, что с обозом, о котором сообщил ей парнишка из ближайшего села, в самом деле прибывает граф, можно считать, что легенда уже зародилась. А значит, мастер Гутаг был прав. К тому же пророческим стало и ее предсказание относительно того, что лейтенант королевских мушкетеров появится именно тогда, когда завершится строительство башни. Видно, в очередной раз сработало женское предчувствие, приравненное Всевышним к провидению. Преодолев небольшой лесок, подковообразно охватывающий подножие плато, всадники свернули с дороги и направили коней к сторожевому холму, на вершине которого все еще бредили веками и вечностью руины дозорной башни. В былые времена на обведенной земляным валом башне постоянно находился дозорный, звуком боевых труб, уведомлявший обитателей Вайнсгарда о приближении важных гостей и не менее важных врагов. Вспомнив об этом, баронесса решила, что традицию следует возродить, поскольку ни врагов, ни гостей у замка не уменьшилось. «Кого ждем?» — поинтересовался младший из братьев Отто, придерживая коня на рассеченном ливнями пригорке неподалеку от холма. «Графа!» «Какого еще графа?» «Французского!» «Какого французского?» — невозмутимо допытывался Отто, давно привыкший к односложности ответов старшего брата. «Королевского мушкетера», — почти по складам произнес Карл, выражая тем самым яростное неудовольствие тем, что брат задает вопросы именно тогда, когда задавать их совершенно бессмысленно. «Неужели Д'Артаньяна?» — удивленно повел подбородком Отто, хотя удивлялся он крайне редко. Он давно привык к тому, что жизнь со всеми ее тревогами, усладами и нелепостями проходит как бы мимо него, разбиваясь о сознании старшего брата, как морской прибой о гранитную скалу. Самого Отто вполне устраивало бытие фантома. Ему велели, он исполнял. На него нападали, рубился умело и почти виртуозно, одинаково хорошо владея копьем, мечом и кавалерийской саблей. Если же, захватив за талию одну из дев, Карл движением подбородка указывал на ее подругу «бери эту», мгновенно подхватывал и усаживал в свое седло, или когда действие происходило в трактире, себе на колени. В прошлый раз баронесса дождалась этого француза на плато у замка. Безо всякого осуждения напомнил он Карлу. Ну, в прошлый раз да. Вот только дожидаться его баронессе становится все труднее. «Этого француза?» — легкомысленно не поверил ему Отто, скабрезно ухмыльнувшись в жидковатые рыжие усы. Он никогда не позволял себе осуждать решение баронессы, однако никто не мог запретить ему отвести душу на мушкетере. Здесь, в благословенной Германии, где столько достойных рыцарей, что-то не складывалось в сознании кирасира, такого не может быть. Воля баронессы, как и воля Всевышнего, сомнениям не подлежит, — холодно возмутился старший из кобургов. Рыцарю это следовало бы знать, даже когда воля баронессы противоречит воле Всевышнего. Карл внимательно присмотрелся к ничего не выражавшему выражению лица брата. Наконец-то взрослеет. Ему бы еще немножко поумнеть.